«Артур, только полегче со мной, а то я практически ни одного движения не видел, а лишь размытые силуэты. К тому же, если будешь сильно бить, выйдет Халк и будет уже тебя колотить, и окружающие стены», — сказал Биннер со смущенной улыбкой. «Не волнуйся, я еще не скоро буду с тобой спарринговаться, а если все же устрою бой, то точно не в замкнутом помещении и не в черте города. Итак, повторяй за мной, это основная стойка, из которой удобно работать по верхней части тела противника». После традиционной утренней тренировки жильцы павильона боевого Даа отправились на завтрак, где опустошили всю сумку с продуктами, которые передала Артуру Мэй. Дальше по плану шло исследование остатков энергии, которые не стал поглощать Артур, раз уж Биннер пока не в восторге от исследований своей крови, но планы героя были нарушены неожиданным предложением от Джун. «Артур, мне тут предлагают слетать на конференцию в Лос-Анджелес, не хочешь рвануть со мной? Номер на двоих, романтический ужин, лишь ты и я». Девушка смотрела на Артура томным взглядом. «Конечно, солнце. Когда выдвигаемся? Вылет через 3 часа, так что у тебя есть где-то 1-1.5 часа на сборы. Билет я уже взяла. Но когда? Как? А если бы я отказался?» В шоке уставился на девушку парень. «Когда мне предложили, то я сразу попросила номер на двоих. Не волнуйся, все оплачено. Паспорт ты постоянно умудряешься оставлять на видном месте. А насчет отказа, у меня была уверенность, что ты будешь не против небольшой поездки», — сказала Джун, эротично изогнувшись. Артур сглотнул ставшую неожиданно вязкой слюну. «КХМ», — внезапно подал голос Брюс, о котором парочка успешно успела забыть, — «я, пожалуй, проверю лабораторию. Посмотрю, как оборудование настроено. Будете уходить, ключи у входной двери оставьте, а дальше я разберусь». Смущенный мужчина быстрым шагом покинул кухню, оставив двух голубков наедине. «Вперед, тигр!» Девушка подтолкнула Арта в сторону выхода. «На сбор у тебя осталось не так много времени». Для сборов Артуру не понадобилось много времени, а благодаря инвентарю он смог взять гораздо больше вещей, которые могут внезапно понадобиться, например, РПГ-7 или ящик гранат. Учитывая беспокойную жизнь Артура в новом мире, можно считать эти вещи предметами первой необходимости. Посадка на самолет прошла гладко и вылет никто не задержал. Единственный минус заключался во времени полета. 5 с лишним часов, даже с учетом того, что Артур захватил с собой интересную книгу по генетике, которую в кои-то веки решил изучить самостоятельно, время тянулось очень медленно. Потом пришлось выдержать 2-часовую поездку на такси, прежде чем парочка попала в отель, расположенный неподалеку от торгового центра Санта-Моника Плейс, где и должна будет проходить конференция. К большому разочарованию Артура, они просто легли спать, поскольку девушка сильно вымоталась за время 8-часовой поездки, но перед сном она пообещала, что завтра они 100% наверстают упущенное. Да что там говорить о девушке, если Артур и сам устал, правда, больше морально, чем физически. Внезапно его дрему прервала мелодия звонка. «Алло, Артур!» В трубке раздался знакомый женский голос, но герой не мог понять, кому он принадлежит. «Да, это я, Пиппер. Артур, я не знаю, что делать. С Тони что-то случилось, и он не выходит на связь. Я не знаю, к кому еще могу обратиться и даже не понимаю, зачем тебе звоню, если Тони сейчас в Малибу, а ты в Нью-Йорке. А вот и Канон подъехал. Больше 2 недель от Тони было ни слуху, ни духу». Глава 93. Операция на сердце. «Пиппер, успокойся. Уж не знаю, какие высшие силы привели меня сюда, но прямо сейчас я в западной части Лос-Анджелеса и до Малибу мне 5 минут на машине добираться». «Какой точный адрес?» «Малибу, Ривьера 1. Тогда 10 минут. Я сейчас же выдвигаюсь». «Артур, береги себя», — сказала Джун, которая проснулась от звонка и все это время внимательно слушала разговор. «Обязательно», — сказал герой, а затем вновь заговорил по телефону, выбегая из номера отеля и при этом натягивая рубашку. «Пиппер, ты сейчас где?» «В восточном Лос-Анджелесе, возле Марвелла Стейшн, если тебе это о чем-нибудь говорит. Нам ехать больше 1 часа до Малибу, если без пробок. Я боюсь, что Тони не продержится столько». «Не клади трубку», — сказал Артур Пиппер, покинув отель. В 2 шага герой добрался до ближайшего такси, которые во множестве дежурили около отеля в поисках клиентов. Парень подбежал к водителю и буквально впихнул ему в руки $1000, попутно закинув того на заднее сиденье, а сам сел за руль. «Извини, приятель, вопрос жизни и смерти, Как доберемся до места, я еще столько же заплачу. А сейчас советую пристегнуться». Ошарашенный водитель на автомате выполнил требования похитителя, чтобы понять, что его совсем не зря попросили пристегнуться, потому что парень за рулем выполнял такие головокружительные обгоны, утопив педаль газа в пол, что-нибудь водитель лысым, словно шар для боулинга, он бы обязательно посидел. «Пиппер, я вновь на связи, уже в машине и еду к Тони. Не подскажешь, как мне попасть внутрь здания, когда я буду на месте?» «Я не знаю», Джарвис не отвечает. «В этом точно замешана БДА, один из директоров Stark Industries. Сегодня днем я проникла к нему в офис и нашла какие-то важные данные, которые просил у меня Тони. Боюсь, что я бы не смогла уйти оттуда, если бы меня не спас Фил Колсон». «Точно, в фильме же рядом со Старком ошивался щит, когда Тони вернулся из Афганистана, и теперь я 100% попаду в поле зрения этой организации. Хотя можно будет попробовать договориться с Филом, все же он непростой агент. Их главному он точно доложит, а вот остальные будут не в курсе моей личности, а то мне еще внимания Гидра не хватало». «Он сейчас рядом с тобой?» «Да, передай ему телефон, пожалуйста», — попросил Артур, выполняя очередной обгон. «Здравствуйте, агент Колсон на связи». В трубке послышался мягкий, но сильный мужской голос с приятным баритоном. Артур даже удивился, насколько голос говорившего был средним и практически не запоминающимся. «Здравствуйте, без лишних слов. Я примерно представляю возможности и структуру вашей организации, поэтому прошу пока что не отражать мое участие в докладах или отчетах, агент восьмого уровня Филипп Д.Ж. Колсон». «Очень любопытная информация», — чуть замялся собеседник перед ответом. «Вы же осознаете, что я не могу единолично решать столь деликатные вопросы?» «Понимаю, поэтому директору при личной встрече можете все спокойно рассказать, но я прошу именно в обычных отчетах не указывать мое участие». «Хм, давайте поступим так. После столь серьезного дела нам нужно обязательно будет сходить в хороший паб. У меня есть один на примете, там мы и сможем обсудить все вопросы, касающиеся вашей личности более детально, мистер Филлипс». «Артур Филлипс, можно Артур?» «Тогда обращайтесь ко мне Фил». «Что же, такой договор гораздо лучше, чем ничего. Надеюсь, характер и мотивация Колсона будут такими же, как и в фильме. Мне совершенно не хочется вновь оказаться в списке устранения Гидры». «Отлично, Фил, передай, пожалуйста, телефон Пиппер, я подъезжаю». В трубке послышалось шуршание, а затем обеспокоенный женский голос спросил: «Артур, ты уже там?» «Да, я на месте». Артур стремительно проехал по извилистой дорожке перед домом Тони и затормозил прямо у главного входа. Выйдя из машины, герой кинул замершему в ужасе таксисту еще 1000 и практически телепортировался к входной двери, которая оказалась не заперта. Дверь открыта. «Это очень плохо. Джарвис должен следить за безопасностью поместья». Зайдя внутрь и пройдя по прямому коридору, Артур оказался в огромном шикарнейшем зале, оформленном в стиле минимализма. Слева располагался диван, в форме полумесяца во всю стену, поскольку дизайн дома был выполнен в виде сплюснутых цилиндров и снаружи напоминал больше космический корабль, наподобие Энтерпрайза, чем жилое здание. Справа находился уютный уголок с баром и черным роялем, а также окно, через которое можно было наблюдать волнующимся ночным морем. Умеет же кто-то жить на широкую ногу, даже завидно немного. «Так, я в центральном зале, справа от меня находится черный рояль и барная стойка, следов Тони нигде нет. Ты не знаешь, куда он мог направиться?» «Думаю, что в свою лабораторию. Видишь лестницу справа от центрального входа, которая ведет вниз? Сразу после нее будет лифт. Тебе нужно на -2 этаж. В лаборатории сейчас нет защитного стекла, но если Тони успел поставить его, то пароль 1966. «Понял». Спустившись на нужный этаж в лифте, Артур сразу наткнулся на Старка, который, стиснув зубы, медленно полз по лестнице в направлении лаборатории. «Я нашел его, жив. Слава богу», — облегченно выдохнула девушка. «Тогда мы едем арестовывать Абадаю, агент Колсон, вы не против?» «Выдвигаемся», — послышался искаженный расстоянием голос Колсона. «Чуть не забыла, Артур, должен еще подъехать друг Тони, Джеймс Роудс». «Понял, до связи». Артур повесил трубку и подошел к Старку, взвалив того на плечо. Герой не стал говорить Пиппер о том, что у Старка из груди был извлечен реактор, незачем ей расстраиваться еще больше. «Эх, Тони, как же тебя угораздило, еще и реактор пролюбил». Парень мягко шел в лабораторию, стараясь не трясти инженера и боясь попадания шрапнели в сердце. «Артур, черт, похоже, у меня начались галлюцинации. Надо очнуться и добраться до запасного реактора». Старк похлопал себя по щекам, но это ему не помогло. «Успокойся и не трясись, я настоящий, сейчас мы тебя починим». «Реактор», — еле слышно прошептал Тони, «на столе в лаборатории, подарок Пиппер. Не трать силы, все будет в лучшем виде». Поняв, что помощь действительно пришла, Старка потерял сознание. Донеся мужчину до лабораторного стола, Артур разбил стекло сувенира с памятной надписью от мисс Потс. Вставив реактор в грудь Тони, Артур прислушался к тихому дыханию миллиардера. «Так, с этим разобрались, теперь надо дождаться его пробуждения и идти бить морду Стейна. А еще надо не забыть позаимствовать части брони Абадаи. Интересно, как сильно скакнут мои способности и уровень энергии, ведь раньше этой броней пользовался Старк, а потом один из злодеев». «Радужные мечты», — Артура прервал синтезированный голос, раздающийся от лабораторного стола. «Приветствую, мистер Филлипс, меня зовут Джарвис, я искусственный интеллект, и у меня есть ряд инструкций от своего создателя, на случай вашего появления». Глава 94. Подарок от старого знакомого. «А ты разве не должен быть выключен? Мистер Стейн смог запустить в мою систему вирус, отсекающий меня от управления домом и сети, но сейчас я частично смог восстановить свою функциональность». Справа от стола зашевелились несколько манипуляторов, показывая, что Джарвис действительно теперь получил доступ к некоторым электронным устройствам дома. «Ну хорошо, что за инструкции?» «Одну секунду, мистер Филлипс, запускаю видеосообщение». Откуда сверху спустился проектор и над столом, стоящим справа, появилась миниатюрная трехмерная голограмма Говарда Старка, одетого в халат, как и подобает настоящему ученому. Правда, его внешность отличалась от той, что была в воспоминаниях Артура. Куда-то пропала идеальная осанка, сменившаяся небольшой сутулостью, прическа теперь напоминала больше воронье гнездо, а не традиционную модельную стрижку, залитую лаком. Лицо также претерпело некоторые изменения. На носу появились аккуратные очки, а вокруг глаз появилась сеточка морщин. «Джарвис, ты записываешь?» — спросил Говард, глядя куда-то сквозь героя. «Да, сэр». «Отлично, тогда приступим. Артур, если ты видишь это сообщение, значит, я не смог дожить до твоего возвращения в сей бренный мир. Хочешь узнать, как я вообще догадался, что ты вернешься? Все элементарно. Я же один из величайших умов человечества. Эх, а Старку не занимать чувство собственной важности, причем что младшему, что старшему. Стоит признаться, что было немного сложно, но я практически сумел разобраться в том, что представляет собой тессеракт по тем частицам, которые находились в оружии гидровцев и которые ты иногда притаскивал мне с миссии. При их исследовании, я обратил внимание на их, как бы сказать, непостоянство. Они словно существуют не только здесь, но и где-то еще. Каждая частица связана между собой квантовой запутанностью, и одинаковые по размеру частицы выдают одинаковое количество энергии, причем она, судя по всем собранным данным, неиссякаемая. К сожалению, у них оказался предел отдачи энергии, и если его превысить, то частицы тессеракта рассыпаются, растворяясь в пространстве. Черт, а ведь эти свойства мне кое-что напоминают. Если тебе интересно, то повышал я отдачу энергии, обстреливая мишень пучками поляризованного света, полученными с помощью лазера. Это такая штука, работающая по принципу усиления излучения. Представляешь? Такое полезное и перспективное устройство впервые создали в Советах. Эмоционально взмахнула руками голограмма Старка. А как же тут не возмущаться, когда такого гениального тебя обходят люди, пьющие водку с медведями и играющие на балалайках. Частицы тессеракта выступили усилителем энергии, но при превышении мощности в 1 тераватт происходит резкий всплеск, и частицы разрушаются. Но это не самое интересное. В ходе исследований я обнаружил, что эти частицы по своей сути являются передатчиками энергии и одновременно выполняют функцию сдерживающей оболочки. И, если честно, зала откровенный идиот, раз постепенно разрушал оболочку тессеракта. Уж не знаю, что там спрятано, но нашу планетку оно точно сможет уничтожить, если не всю Солнечную систему. Ох, ты не представляешь, насколько ты близок к правде, думал Артур, вспоминая, на что способен камень пространства. Источник неиссякаемой энергии и одновременно телепорт в любую точку пространства Вселенной. Мне удалось отсечь лишь две частицы от общей сети, и они служили мгновенным передатчиком направленной на них энергии. тепловой и световой совершенно без потерь, то есть вся энергия из мельчайших частиц, это просто невероятно малая часть энергии от штуки, заключенной в тессеракт. Внезапно Старк прервался, глядя куда-то вниз. Кстати, познакомься. Говард поднял на уровень лица совсем крохотного ребенка, который вертел в ручках какую-то микросхему. Это Энтони Эдвард Старк-младший, растет весь в отца, такой же гениальный. Ему всего 2 года, а он уже умеет читать и считать. Тони, поздоровайся с дядей Артуром. Привет, дядя Алту. Помахал ручкой малыш. Старк заговорщицки оглянулся и практически прошептал. Я хотел назвать его Артуром, но Мария не дала. Сказала, что хватит того твоего фото на первой странице семейного альбома. Тони, поиграй пока в сторонке, мне нужно закончить одно важное дело. Говард пропал из кадра, вернувшись через пару секунд уже без ребенка на руках. Так на чем я там остановился? Ах да, про тессеракт. Я открыл еще одно свойство частиц энергии. Если создать из них дорожки, симметрично нанеся частицы на все поверхности титанового куба, то внутрь можно поместить любой довольно габаритный объект, который не будет подвергаться эффекту старения. Я так и не понял, как управлять эффектом извлечения без разбора куба, но уверен, что такой способ есть. Высокоэнергетические предметы невозможно поместить в куб, пробовал на куске палладия и других частицах, думаю, что при увеличении количества частиц, формирующих поверхность, можно положить внутрь более энергоемкие вещи. Хотя, как обстоят дела с живыми существами, пока не ясно. Я могу поместить внутрь любое растение, а потом достать целое и невредимое, но если запихнуть внутрь лабораторную мышь, то на выходе я получаю малоаппетитную жижу. Вот говорю это все и думаю, что ты мог и не выжить, но надежда, как говорится, умирает последней. Ты из таких передряг выходил целым и невредимым, что я уверен, выберешься и из этой. К моему большому сожалению, со временем, собирая и разрушая куб, частицы гасли и больше не зажигались. В итоге мне пришлось прекратить все мои опыты и использовать оставшиеся частицы в паре лабораторных установок в качестве источника питания. Так вот почему манипуляторы Джарвиса не требуют источника питания, а при попытке их разобрать самоуничтожаются. Донесся с пола удивленный голос. «М, привет!» Поздоровался герой с очнувшимся миллиардером. Много услышал, практически с самого начала, дядя Артур. Хитро улыбнулся Тони, лежа на полу. О, раз есть настроение шутить, значит все в порядке. Что ты здесь делаешь? Пиппер звонила и просила помочь одному человеку, который вновь попал в беду. Ответил парень, помогая Старку подняться. Уф, а где она сама? Тяжело дышащий Тони сел в ближайшее кресло. Поехал арестовывать Стейна вместе с парочкой агентов. Что, черт, этот ублюдок сделал заказ на меня, а теперь украл мой реактор, чтобы запустить мой первый прототип, оставленный в Афганистане. Пиппер в опасности, нужно срочно связаться с ней. Джарвис, свяжись с Пиппер. Сожалею, сэр, но я до сих пор не восстановил доступ к сети. Черт, Старк похлопал себя по карманам. Где мой телефон, когда он так нужен? Позвони с моего... Артур протянул Тони свой мобильник, а я пока дослушаю сообщение. Джарвис, продолжай, пожалуйста. Когда очнулся Тони, умный искусственный интеллект тут же прекратил воспроизводить запись, поставив ту на паузу, а теперь вновь запустил сообщение. Ника питания, а теперь перейдем к самому сладкому, если ты все же выжил и пришел к Джарвису. Во-первых, в Центральном банке Лос-Анджелеса арендована ячейка на твое имя, я проплатил аренду на 200 лет вперед. Надеюсь, за это время ты все же объявишься, чтобы забрать свои подарки. Ячейка под номером 1408, надо всего лишь назвать пароль. Говард Старк самый гениальный ученый и изобретатель в мире, надеюсь, ты запомнил. В нее я положил броню, разработанную по последнему слову науки и техники. На голограмме проявился чертеж формы, которая напоминала косплейную одежду Камаштли. Невероятно легкая, использовано всего 2 слоя ткани с вплетенными нитями из вибраниума, между которыми находится специальный кинетический гель, распределяющий энергию удара по всей поверхности, держит пару автоматных выстрелов с расстояния 5 метров. Щитки, как и нагрудник, выполнены из миллиметрового слоя вибраниума. Для защиты головы я так и не придумал, что тебе дать. Поэтому в комплекте идут очки с ПНВ и тепловизором, также есть защита от вспышек. Теперь второй подарок. Появилась голограмма футуристично выглядящего пистолета. Я назвал его ИШ, переводится, как ягуар с языка Мая. Минимум подвижных частей, невероятная прочность и надежность, обойма на 7-9-миллиметровых патронов, не засекается ни одним современным детектором, не виден на рентгене, даже не спрашивай, как мне удалось этого добиться, но без частиц тессеракта не обошлось, к нему идет 70 усиленных патронов, сразу скажу, даже не пытайся их использовать с обычным пистолетом, в лучшем случае оторвет кисть. Также я положил в ячейку парочку акций Stark Industries, если мои расчеты верны, а они верны, ты станешь довольно состоятельным молодым человеком. И четвертый подарок, но он для Стива, специальный магнитный крепеж для его щита. Пожалуй, на этом закончим. Береги себя и, если сможешь, присмотри за Тони. Запись закончилась. На фоне проигрываемой записи, Старк пытался дозвониться до Пиппер, но ни один звонок не прошел. Что за дебильный у тебя оператор связи? Мужчина с ненавистью смотрел на трубку. Я уже 3 минуты не могу дозвониться до Пиппер. Сэр, если позволите, я уже восстановил свои функции в полном объеме и могу попытаться позвонить мисс Спотс. Кстати, уведомляю, приехал полковник Роудс и он сейчас у главного входа. Так чего же ты ждешь, жестянка? Звони сейчас же. Послышалось несколько гудков, прежде чем трубку взяли. Алло, Тони, из динамиков под потолком послышался женский голос. Да, Пиппер, это я, жив-здоров и все такое. Где ты сейчас? Уже внутри главного офиса. Идем брать Абадею. Пиппер, срочно уходите оттуда. Абадея завладел реактором. Не беспокойся, мы его вот-вот. Ха-ха-ха-ха. Абонент недоступен или вне зоны действия сети. Пожалуйста, перезвоните позднее. Сообщил приятный женский голос, когда связь внезапно прервалась. Бля. Со всей силы Старк ударил по столу, чтобы тут же схватиться за поврежденную кисть. «Я иду туда и даже не смей меня останавливать». «Даже и не думал», — ответил Артур. «Да, тогда отлично. Джарвис, подготовь мой костюм». «Вы уверены, сэр, ресурс реактора около 20%. Не волнует, время идет на секунды». Опираясь на стол, Тони поднялся и, пошатываясь, направился к специальной платформе. Подошедший сбоку Артур помог инженеру добраться до места и отступил, с интересом наблюдая за работой манипуляторов, облачающих человека в броню. Глава 95. Прототип. Пока Тони наряжался в свой костюм железного человека, наконец прибыл полковник Роудс, которого, по всей видимости, Пиппер не предупредила, что проблема решена и волноваться больше не о чем. Иначе почему он так угрожающе направил пистолет на Артура? «Отойди от него», — грозно приказал полковник, взводя курок пистолета и при этом косясь на броню Тони. «Роуди, я бы советовал тебе быть полегче, иначе мой приятель затолкает тебе твою пушку в место, где никогда не светит солнце». «Тони, ты в порядке?» — уточнил Роудс, опустив пистолет к полу, но не убирая его в кобуру. 30 минут назад мне звонила ужасно напуганная Пиппер и уверяла меня, что ты опять попал в какую-то беду и тебя надо срочно спасать. Я уже в норме, а вот Пиппер теперь в беде, так что я как настоящий рыцарь без страха и упрека полечу спасть принцессу из лап злодея. Старк принял одухотворенную позу, вскинув кулак вверх, но был прерван своим электронным помощником. «Сэр, если вы хотите, чтобы я до конца облачил вас в костюм, то, пожалуйста, перестаньте вертеться. Крепеж в плечевом суставе еще не зафиксирован. Примите исходную позу. Джарвис, ты мощнейший искусственный интеллект, но при этом не можешь работать с динамическим объектом. При все уважении, сэр, теоретически могу, но вот амплитуда манипуляторов, установленных в платформу, не позволяет мне этого сделать. Стойте спокойно, я почти закончил. Кстати, Роуди, познакомься с Артуром. Мы с ним вместе куковали в плену у афганцев, пока я всех не спас». Коротко кивнул Тони в сторону парня. «Артур, полковник Джеймс Руперт Роудс, но для тебя просто Роуди». «Роуди, Артур Филлипс, но можешь звать его просто Артом», — представил миллиардер своих знакомых друг другу. «Сэр, все готово», — сказал Джарвис, зафиксировав шлем. «Отлично». Тони сошел с платформы, проверив, как работает репульсор на ближайшей машине, отбросив ее выстрелом в сторону. «Я ничего подобного в жизни не видел», — сказал Роудс, с восторгом глядя на броню Строка. «Неплохо, да?» — спросил Тони, явно красуясь. «Все же даже месяцы в плену не избавили миллиардера от тщеславия. Ну что же, железный человек спешит на помощь. Эй, а для меня дела не найдется?» — спросил полковник, с намеком смотря на второй комплект брони, в котором Старк чуть не помер, пытаясь покинуть атмосферу Земли. «У него все равно нет реактора, но кое-что ты можешь сделать. Очисти небо». С этими словами мужчина опустил забрало шлема и полетел на помощь прямиком через крышу, пробив своим летающим костюмом несколько перекрытий. «Вау!» – одновременно сказали двое оставшихся в лаборатории человек. «Ну что, может, все же поможем ему?» – спросил Артур, садясь в ближайший спорткар. «А это действительно удобно, когда лаборатория совмещена с гаражом. Я в деле, надеюсь, ты хорошо водишь?» – спросил Роудс, запрыгивая на соседнее сиденье. Вместо ответа Артур утопил педаль газа в пол и стремительно выехал из гаража, преодолев извилистый поворот на полном ходу. После такого маневра, герой теперь сможет похвастаться, что видел белого негра. Настолько был испуганный вид у друга Тони. «Надеюсь, я ответил на твой вопрос», — с иронией спросил Арт, мчась на полной скорости в сторону Лос-Анджелеса. «Да, по сравнению с фордиком таксиста просто небо и земля, правда с маневренностью на такой скорости похуже». Парень бросил взгляд на спидометр, стрелка которого только что преодолела отметку в 300 км в час. «Да-да», — кивнул головой полковник, лязгнув зубами. Только спустя минуту он смог прийти в себя для более адекватного диалога. «Так значит, ты познакомился с Тони в плену, а потом он тебя спас?» — решил уточнить Джемс, ведь он уже много лет знал Старка и, естественно, был в курсе о его любви к самовосхвалению и искажению некоторых фактов. «Ну, если отбросить некоторые незначительные детали, то я отправился в Афганистан спасать Тони, но в итоге сидел с ним в плену в ожидании, пока он не сделает первый прототип брони. А вот то, что я специально затягивал со спасением, ожидая, пока Старк не сделает броню, никому знать не следует, хотя я этих террористов еще в первую ночь мог всех перебить. А во, я даже не знал, что оказывается было 3 пленника. Инсин на тебе ничего не рассказывал. Что, ты знаком с Инсином? Конечно. Когда Тони прилетел из Афганистана, то сразу же устроил его в филиале своей компании в Нью-Йорке на должность замдиректора отдела по маркетингу. Видимся с ним почти каждую неделю, недавно нашел себе девушку и, вроде, у них все серьезно. Вот как, я рад за него, ты же в курсе про его семью? Да, Тони рассказал, печальная история. Грустно ответил Джеймс и отвернулся, смотря на проносящиеся мимо автомобили. Несмотря на немного подпорченную атмосферу, у Артура было легко на душе, ведь своими действиями он смог спасти человека от смерти, и кто знает, может, у Инсина и его новой пассии появится ребенок, да и жизнь этого человека разве не является показателем того, что канон можно изменить. Да, это второстепенный персонаж, но надо же с чего-то начинать. При въезде в город Артуру пришлось сбросить скорость, чтобы успевать маневрировать в потоке машин, но все равно он старался ехать как можно быстрее, спеша на помощь Старку. «Я, кстати, удивлен, что Тони поставил его на такую высокую должность, Инсин же переводчиком работал, а тут сразу замдиректора и по такому направлению», — сказал Артур, обгоняя несколько машин по встречке. «Ну, у Инсина неплохое образование и он только зам». Роуди вздохнул. «Тони стал мягче после плена, это может прозвучать странно, но он пошел ему на пользу, раньше он вел себя как мудак», подсказал герой. «Ну, я хотел помягче сказать, но, по сути, ты прав, у него много причин было себя так вести, огромное состояние, гениальный ум, харизма в конце концов, но иногда он перегибал палку, особенно, когда рядом не было меня или Пиппер, чтобы его одернуть. Единственное, что мне не нравится, закрытие военного направления Stark Industries. Ты же видел его костюм? Превосходное оружие, десяток таких и о большинстве военных конфликтов можно навсегда забыть. Да, а я и забыл, что он милитарист до мозга костей, не зря же носит звание полковника, а в будущем получит псевдоним Вайтель. Роуди, а тебя не смущает, что технологию смогут украсть? Пока существуют единичные экземпляры, технологию проще защитить, хотя в данном случае это не сильно помогло. Артур резко сбросил скорость, потому что в конце улицы Стейн в доведенном до ума прототипе пытался втоптать в землю Старка. Герой знал, где находится штаб-квартира Stark Industries, потому что Джарвис любезно вывел информацию на бортовой компьютер спорткара, но последние несколько сотен метров парень ехал в ту сторону, откуда бежала паникующая толпа, да электронный помощник корректировал маршрут. Так не было ничего удивительного в том, что они сумели подъехать к разгорающемуся сражению. «Что-то я сомневаюсь, что мы сможем здесь чем-то помочь», – прошептал Роудс, глядя на огромное, неуязвимое для простого оружия, Стальное чудовище 4-метрового роста. Глава 96. Битва стальных костюмов. К счастью, Старк не растерялся и сообразил атаковать Стейна с помощью выстрела из реактора, чтобы дать себе пространство для маневра. У Тони, конечно, была надежда, что он сможет повредить бронированный костюм противника, но Абадея смог в последний момент подставить под выстрел руку, которая и приняла на себя весь урон, перед тем как его отбросило назад на территорию штаб-квартиры Stark Industries. Двое мужчин наблюдали за скоротечной схваткой и не знали, что предпринять. Тони, вроде, и сам неплохо справляется, но все решил голос Джарвиса, раздавшийся из приборной панели автомобиля, за рулем которого сидел Артур. «Мистер Филлипс, мистер Роудс, боюсь, что у хозяина проблемы. Оставшийся ресурс реактора около 16%, а мои сканеры указывают на то, что в прямом противостоянии, даже с полным ресурсом, мистер Старк не сможет нанести серьезный вред броне прототипа. Я попробую его отвлечь», — ответили двое мужчин одновременно и уставились друг на друга. «Ты уверен, что хочешь во все это лезть?» — уточнил у Джеймса Артур после небольшой заминки. «Не пойми меня неправильно, но простому человеку в этой битве делать нечего. Будто ты непростой человек», — сказал с сарказмом Роудс, выбираясь из машины. «У меня хотя бы пушка есть. К тому же Тони мой друг, и я не могу его просто бросить. Даже если я сейчас пропаду из поля зрения Роудса и переоденусь в свой костюм, то только полный идиот не догадается, что я и есть Камаштли. Надеюсь, что Джеймсу можно доверять, не стал же он болтать про то, что Старк железный человек, да и геройские качества у него присутствуют. Постой, я действительно непростой обыватель, так что смогу помочь Тони, но если в процессе придется спасать всяких полковников, то моя эффективность снизится. Так я тоже не пальцем делан, ты хоть знаешь, что Артур должен знать, мы так и не узнаем, потому что прибежавший Стейн вновь вступил в бой, сходу атаковав железного человека мощной ракетой из наплечной установки. Берегись, Артур повалил Роуди на землю, тем самым спасая его от осколков, принесенных взрывом. Ты как, цел? Уверен, что все еще хочешь присоединиться к веселью? Поинтересовался Артур у спасенного. Бывало и хуже, потряс головой негр, прогоняя шум из ушей, я же повоевать успел, а на войне чего только не было, хотя такого я точно не видел. Подброшенный взрывом ракеты Тони завис в воздухе, выпуская реактивные струи из репульсоров костюма, показывая, что в плане мощи он хоть и уступает, но по маневренности ему нет равных. Но Абадея все эти дни не сидел на месте и тоже улучшал доставшийся ему прототип. Точнее, не он, а нанятые им инженеры, но кого это волнует, когда огромная махина отрывается от земли и грозит прикончить тебя. Вот и Старк не стал ждать приближения своего бывшего генерального директора и на полной скорости рванул в небо над ночным Лос-Анджелесом. Черт, их же могут атаковать военные. Делай что хочешь, но не дай им отправить истребители, воскликнул Артур, вспоминая слова Старка перед вылетом. Бля, ёмко ответил полковник, набирая прямой номер штаба на своем смартфоне. Лейтенант Ривенхельму аппарата, донеслось из динамика телефона. Лейтенант, говорит полковник Джеймс Роудс, сейчас в небе над Лос-Анджелесом проходит учение, отмените все полеты в этой области. Хорошо поставленным голосом приказал Джеймс, но, сэр, по графику сейчас нет никаких. Лейтенант, рявкнул в трубку Роуди, я неясно выразился, даже с учетом контрактной службы, по возвращению в штаб, я могу поставить одного слишком много возомнившего о себе человека главным по сортирам. Сэр, так точно, сэр, небо будет очищено. Артур был уверен, что прямо сейчас человек на другом конце телефона вытянулся во весь рост и отдал честь. Так-то лучше, удовлетворенно ответил Джеймс, завершая вызов. И что теперь будем делать? Спросил он, задрав голову и следя за двумя удаляющимися точками в небе. На твоем месте, я бы поехал в штаб и все лично проконтролировал, а то мало ли вылезет какой-нибудь инициативный идиот, ответил Артур, направляясь в сторону здания Stark Industries. По фильму именно на его крыше происходила финальная битва. Да, без таких людей армия и не армия совсем. Может, подбросишь? Нет, я все же лично попробую помочь Тони, и раз уж ты все равно в скором времени узнаешь, то я Камаштли. Кто? Недоуменно уставился полковник Нарта. Это что-то вроде еще одного гендера, извини, но я в них не особо разбираюсь, на мой взгляд главное, чтобы человек был хороший, а ты, вроде, именно такой. Что? Да нет же, это мой позывной, хотя теперь он скорее превратится в геройский псевдоним. Сделав шаг за угол здания, Артур быстро проверил местность на наличие камеры и зажег синее пламя в своей руке, немного поигравшись с ним, изменяя его форму и цвет. Круто, конечно, но тут бы больше противотанковое ружье или ракетница подошли, сказал Роуди, справившись с шоком. Пламя – это лишь внешнее проявление, я гораздо сильнее, быстрее и прочнее обычного человека, так что смогу помочь Тони, если он не справится самостоятельно. Так что не волнуйся и положись на меня. Черт, все равно я здесь бесполезен. Удачи, сказал Роудс, а затем побежал назад к оставленной машине. Так, у Тони практически не останется энергии в момент приземления, и Пиппер придется пустить в разнос реактор холодного термоядерного синтеза, установленный на первом этаже здания. Если взрыв произойдет, то часть города останется без света, плюс Тони или Пиппер могут пострадать. Это не фильм, и чудесного выживания Старка может и не быть, к тому же мне тогда не останется частей брони Абадай. Решено, бегу на крышу и попытаюсь пристрелить этого ублюдка. Натянув на лицо маску и сменив одежду на форму камаштли, Артур, по максимуму напрягая свои способности, побежал к штаб-квартире. Глава 97. Облом. У входа в здание Артур неожиданно столкнулся с Пиппер, которая тут же его узнала. «О, ты здесь. Я знаю, что не вправе тебя об этом просить, но не мог бы ты помочь Тони?» — взволнованно спросила девушка, поглядывая на ночное небо в надежде разглядеть Старка, но ее попытки были тщетны, потому что даже Артур с усиленным зрением не мог разглядеть битву в небе из-за светового загрязнения. «Для этого я здесь. Ты не могла бы связаться с Тони, чтобы уточнить его координаты, а то мало ли где он приземлится?» — попросил Артур, пытаясь оценить время прибытия соперников. Так, если судить по фильму, то Железный Человек летал на высоте в 40 километров, может чуть выше, как раз где заканчивается стратосфера и начинается мезосфера. На этой высоте вполне реально получить обледенение поверхности костюма. Правда, непонятно, зачем он добавил в сплав костюма золото, оно же никоим образом не будет препятствовать обледенению, да и в качестве сплава оно такое себе, тяжелое, мягкое. Наверное, ему это нужно для полетов в пафосфере. Вернемся к нашим баранам. Если учесть скорость свободного падения, то туда-обратно можно слетать за 12 минут, а это значит, что они оба будут здесь минуты через 3-4, если периодически будут подтормаживать движками. Наконец-то мисс Потс смогла дозвониться, но Артуру это было уже не особо нужно, поскольку он стал замечать периодические вспышки в небе, указывающие на работу репульсеров Старка, либо на то, что Роуди не смог убедить штаб. «Привет, Пиппер, как дела?» — в трубке раздался голос тяжело дышащего миллиардера, который пытался придать ему непринужденные нотки. «Тони, рядом со мной Артур, он спрашивает, куда ты приземлишься? Не стоит беспокоиться, АБД совсем скоро превратится в лепешку. Черт, Джарвис, не так резко сбрасывай скорость. Так, а чем это я? Ах да, этот неудачник обледенел в стратосфере и на полной скорости несется к земле, после такого не выжить». В этот миг Артур заметил серию вспышек, которые явно указывали на то, что броня Стейна все же заработала. Судя по траектории падения, враг все же прибудет на крышу штаб-квартиры Stark Industries. Пиппер тоже заметила, куда нацелился враг, о чем не преминула сообщить Старку. «Тони, он выжил и приземлился на крыше центрального здания. Не лети туда. Артур рядом, он справится. Пиппер, спасибо, что ты так уверена в моих силах», — с явно различимым сарказмом поблагодарил герой девушку. «Но если ты хотела уберечь Тони, то точно не следовало говорить о месте нахождения его врага. А теперь, пожалуйста, спрячься где-нибудь, чтобы Тони меньше переживал за твою целостность. Кстати, как попасть наверх? Дверь справа от центрального входа, но нужна ключ-карта». «Да где же она?» Девушка пыталась найти ее в небольшой сумочке, но потерпела неудачу. «Не надо, справлюсь своими силами», — сказал Артур, бегом направляясь к распахнутым дверям главного входа и слушая ругань девушки на Старка, который и не думает отклоняться от маршрута, летя прямо в лапы Стейна. А вот и нужная дверь. Герой, ни секунды не сомневаясь, накачал энергией тела и двумя ногами влетел в стальную преграду в попытке выбить ее, но она лишь прогнулась. Какого черта? Парень почувствовал, как резко просел резерв его энергии, примерно, на 10%, будто ударил мерзость. Похоже, что все же существует некий предел усиления от энергии, а я раньше был уверен, что это произошло из-за моего желания нанести вред монстру. А еще, какого хрена, Тони, у тебя тут реактор холодного синтеза стоит посреди помещения с минимумом охраны и без систем защиты, а какую-то сраную лестницу защищает сейфовая дверь. Да Пиппер за минуту получила доступ к консоли управления и перегрузила реактор, лишив света весь город и организовав направленный вверх взрыв. Со второй попытки Артур все же выиграл битву с дверью, лишившись еще 10% энергии. Если так и дальше пойдет, то к моменту настоящей битвы я стану обузой, а не помощником. Пум! Гулкое эхо взрыва донеслось до ушей парня, которому пришлось еще больше ускориться, преодолевая пролет за пролетом, пока он не добрался до последней преграды. Обычной стальной двери, которая даже не была заперта, благо Арт не стал ее сходу выбивать, привлекая к себе внимание, а вначале повернул ручку. Да, все же Тони действительно стоит обратить внимание на меры безопасности в принадлежащих ему зданиях или хотя бы Джарвису поручить это дело. Думал парень, осторожно высовываясь из-за угла и наблюдая, как Стейн в очередной раз протирает Старком пол, отбрасывая того на центр стеклянного купола. «Ты превзошел самого себя, Тони», — сказал Абаде, смяв шлем железного человека и подходя к ограждающей решетке. «Твой отец бы гордился тобой». Старк попытался встать, опираясь на одно колено, чтобы вновь дать отпор сумасшедшему, но системы брони были практически на последнем издыхании ввиду недостатка энергии, к тому же сам Тони серьезно пострадал в ходе драки со Стейном, поэтому миллиардер так и застыл в такой позе, пытаясь отдышаться. «Как же долго я ждал этого момента!» Злорадно ухмыльнулся Абаде, направив на коленопреклоненного Старка пулемет. Бах! Точный выстрел Артура превратил мозги Стейна в кашу. «Тони, когда же ты перестанешь лезть во всякое дерьмо? Я уже второй раз тебя спасаю. Ой, да будто ты в накладе остался. Думаешь, я не знаю, что моя помощница помогла отмыть тебе пару миллионов? Ладно, уел», — сказал герой, помогая встать Старку. «Черт!» Пока двое людей праздновали победу над злодеем, он решил все же отомстить напоследок. Ну как решил, его тело начало заваливаться вперед, грозясь проломить крышу. Все, что успел сделать Артур, это отпрыгнуть вместе с Тони в сторону, прежде чем стальная туша, проломив стеклянный потолок, упала в реактор холодного синтеза. Вжум! Огромный столб электромагнитной энергии вырвался ввысь и осветив весь город. Но через пару мгновений Лос-Анджелес, лишившись источника электроэнергии, погрузился в непроглядную темноту. Бабах, бах, бум. Раздалось несколько мощных взрывов внизу, от которых затряслось все здание. А затем снизу вырвался столб пламени, немного опалив двух героев. «Ты там живой?» — спросил Артур у подкопченного Старка, прислушиваясь к заработавшей системе пожаротушения, которая умудрилась пережить сегодняшний день. «Вроде да», — ответил Тони, которому даже не верилось, что он сумел выжить в этой передряге. «Вот же урод», — сплюнул Артур, помогая подняться мужчине, даже после смерти успел поднасрать. «Да, взял и оставил город без света. Резервное питание через ТЭЦ, скорее всего, только утром запустит», — ответил железный человек, глядя на ночной город. «Да при чем тут свет? Этот жопошник рухнул в реактор с моей броней. Как я теперь усиливаться буду? Эй, да не расстраивайся так, я могу сделать пару звонков и свет даже раньше дадут», — сказал миллиардер, неверно интерпретировав яростный взгляд Артура на остатки реактора. «Кстати, ты не можешь связаться с Пиппер и узнать, как у нее обстоят дела? Ёп, только бы она последовала моему совету и спряталась где-нибудь подальше». На автомате, извлекая из инвентаря телефон, Артур даже не обратил внимания на заинтересованный взгляд Старка, полностью поглощенный мыслями о судьбе девушки. После двух гудков из динамика раздался голос взволнованной мисс Потс. «Артур, как там Тони?» «Ну да, ну да, кому нужен скромный китайский парень, когда твой идеал напыщенный миллиардер, плейбой и филантроп?» — с иронией думал Артур, передав телефон Старку. «Привет, Пиппер. Мы с Артуром совсем справились, так что можешь заказывать на завтра праздничный стол». «Хорошо, вам помощь нужна?» «Нет, мы сами справимся». «Ой, тут с тобой хочет поговорить агент Колсон. Все вопросы завтра, сейчас я хочу отдохнуть», — сказал Старк, спускаясь по лестнице, поддерживаемый Артуром. В трубке послышались приглушенные голоса, прежде чем из нее раздался мужской голос. «Боюсь, что все не так просто, мистер Старк. Этот инцидент поставил под угрозу целый город, поэтому разговор нужно будет провести сейчас. И я так понимаю, что рядом с вами находится мистер Филлипс. Передайте ему, что наша договоренность все еще в силе, Завтра в 7 вечера пап слепой пью, а сейчас, если он хочет сохранить инкогнито, то ему следует поторопиться, я задержу агентов. Ты слышал, уточнил Старк у Артура, на что последний кивнул. Тогда тебе стоит поспешить. Герой помог разместиться Тони на ближайших ступенях. Ты это, если будут проблемы, то не стесняйся мне звонить, для друзей я всегда на связи. Спасибо, что спас меня. Старк крепко пожал руку парню. И ты все же навести меня в моей резиденции, стоит отметить нашу победу. Я подумаю над твоим предложением, до встречи. Артур рванул вниз по лестнице, перепрыгивая разом через десяток ступенек. С агентами, считай, ему пока не хотелось встречаться. Лагри, писать постельную сцену, глава 98, работа для героя. В отель уставший Артур вернулся только через 8 часов блужданий по ночному городу, и дело тут было не в топографическом кретинизме героя или отсутствии таксистов или общественного транспорта, а в том, что с выключением света на улицу вылезло множество мародеров, и парень, чувствуя вину за случившееся, старался реагировать на звуки драк, ограбления или элементарных криков помощи. Полиция и городские службы, конечно же, старались поддержать порядок, но не всегда успевали приезжать ко всем местам преступлений, а парень просто не мог пройти мимо совершаемых преступлений, несмотря на то, что даже без его вмешательства события прошли бы примерно по тому же сценарию со взрывом реактора и лишением города электричества. Вот что ему мешало еще раньше предупредить Старка о планах Стивена или элементарно уничтожить прототип брони еще в Афганистане. Все дело в банальной жадности. Артур рассчитывал усилиться после победы на Абадеи, но герой просчитался. В итоге, у него нет материала для усиления, а город сейчас лихорадит из-за отсутствия света, которое произошло по его, Артура, вине. Как бы он ни пытался успокоить свою совесть, но червячок сомнения, словно засел у него в голове. Последней каплей была попытка ограбления, которая чуть было не произошло у парня на глазах, но пара оплеух охладила пыл грабителя. Артур сразу сказал несостоявшейся жертве вызвать полицию, что она и попыталась сделать, но даже через 15 минут никто не приехал на вызов. Все экипажи заняты. После этого парень плюнул на свое нежелание быть героем и решил помочь городу. За сегодняшнюю ночь Артур в своем образе Камаштли сумел предотвратить по крайней мере десяток ограблений, два изнасилования и около 20 попыток мародерства. Но с самым серьезным преступлением парень столкнулся, когда был всего лишь в 3 кварталах от отеля. К этому времени электроснабжение Лос-Анджелеса, по большей части, удалось восстановить, подключив резервные электростанции неподалеку от города. К тому же рассветное солнце сумело разогнать самых трусливых мародеров. Множество людей, несмотря на произошедшее, спешили на работу и в различные общественные и частные организации наподобие банков. И как раз один из таких банков и облюбовали грабители, решившие воспользоваться суматохой в городе, но просчитались и не успели его покинуть до прибытия полиции. Бах! Прозвучал выстрел немного в стороне от основного маршрута Артура. Привлеченный им, герой обнаружил несколько полицейских машин, оцепивших здание городского национального банка. Прямо сейчас один из полицейских, словно в фильме, кричал в мегафон: «Сдавайтесь и отпустите заложников, здание окружено». Но вместо попытки наладить диалог прозвучал еще один выстрел, чуть не прикончивший говорившего, который успел скрыться за служебной машиной. «Хрен тебе в рыло, сраный урод, у нас есть заложники, поэтому мы здесь диктуем условия», — кричал служителем порядка мужчина в маске. Прямо сейчас он стоял у окна, приставив пистолет к голове жутко напуганной девушки, которую просто парализовало от страха. Какие требования собираются предъявлять грабители, Артура совершенно не интересовало, пришла пора действовать. Но вначале разведка. Активировав заклинание «Глаз-гора», парень внимательно осмотрел диспозицию. Банк занимал 2 этажа здания, плюс 1 подземный этаж с хранилищем, где прямо сейчас 3 грабителей пытались взломать сейфовую дверь, но судя по их активной жестикуляции, ничего не получалось. Неподалеку от них лежали 2 избитых мужчин в банковской форме. На самом верхнем этаже, возле окон, дежурило 2 человека, а оставшиеся 5 были в главном холле вместе с заложниками. Из-за наличия заложников, подъехавший спецназ не мог начать атаку, к тому же как минимум 3 человек постоянно держали на мушке заложников, и даже Артур не был уверен, что успеет всех вовремя обезвредить, прежде чем появиться жертвы. Осматривая раз за разом подходы к зданию и не находя лазеек, Артур переключил свое внимание на верхние этажи. Неизвестно, кто проектировал помещение, но он позаботился о том, чтобы сверху никто не мог бесшумно попасть внутрь. Перекрытие разделяли стальные перегородки с подведенной к ним сигнализацией, работающей от независимого источника питания. Но проектировщик не учел, что в здании есть сквозная вентиляция. Естественно, она не была такой же огромной, как показано во всяческих американских боевиках 90-х, вроде «Крепкого орешка», где мог спрятаться не только крупный мужчина, но еще и отряд боевых карликов. Короб вентиляции был рассчитан максимум на двух упитанных крыс, но зато к нему не была подведена сигнальная система, и даже толщина стального перекрытия была явно ниже, чем в других местах. Незаметно перебравшись по крышам к нужному зданию и спустившись на третий этаж, Артур оказался в подсобном помещении, где через стенку проходил воздуховод. Схема проникновения была уже частично отработана в афганском плене. Закачка энергии в предмет, а потом ее извлечение. Через 3 минуты работы часть стальной перегородки превращается в неровные кусочки металла, давая доступ к похожей кладовке, расположенной этажом ниже. Еще раз проверив расположение противников, Артур грязно выругался. Один из избитых мужчин в хранилище уже умер, судя по отсутствующему дыханию, а второй уже одной ногой в могиле. Бандиты явно не церемонились. Счет пошел на секунды. Мягко спрыгнув на пол, герой рванул к ближайшему бандиту на этаже. Вырубив его, он уже через 10 секунд подкрадывался ко второму, который не избежал участи первого. Артур не старался сильно сдерживать удары, оставив выживание бандитов на волю случая. Сразу после этого, по служебной лестнице, герой попал сразу в хранилище, миновав первый этаж. Трое горе взломщиков все еще пытались вскрыть дверь, но теперь решили использовать маломощную взрывчатку. Пока они суетились у двери, вбежавший Арт тремя мощными ударами разбросал грабителей по помещению. «Один не жилец», — подумал герой, заметив вытекающую кровь из-под маски преступника. Но смерть этого человека его совсем не тронула. За месяцы службы ликвидатором он уже успел навидаться на мертвых ублюдков. «Эй, мужик, ты как?» — коснулся герой, лежавшего в позе эмбриона работника. Разлепив заплывшие глаза, мужчина пытался разглядеть неизвестного, но все, что он мог видеть, это лишь очертания маски с затемненными линзами. «Вы пришли помочь?» – непослушными губами прошептал мужчина. «Да, продержись еще немного, скорая уже близко». «Я не продержусь, дверь закрыта, только менеджер знает, код задержался», – бессвязно шептал пострадавший. Внезапно он распахнул глаза, схватив склонившегося героя за форму. «Передайте моей жене, что я люблю ее, и пусть назовет сына Джон». После этих слов работник банка потерял сознание. «Эй!» Попытался привести в чувство мужчину Арт, но судя по замедляющемуся дыханию, в сознание он уже не придет. «Черт, мужик, не смей умирать, у тебя же сын будет». Уже не соображая, что делает, Артур активировал заклинание, непонятно на что надеясь, но вместо обычного тела мужчины перед его взором появился красно-оранжевый силуэт с небольшими зелеными вкраплениями. Быстро переведя взгляд на одного из бандитов, герой вначале не заметил ничего подобного, но сосредоточив взгляд на теле, силуэт преступника также окрасился в различные цвета с преобладанием красного, но теперь встречались черные пятна, которые медленно разрастались. Неужели способность глаз гора эволюционировала, или у нее и раньше были такие возможности, но я не обращал внимания, размышлял Артур, но это не мешало ему пытаться спасти жизнь человека. Вот одно наиболее ярко-красное пятно обнаружилось в районе легких. Более внимательно рассмотрев проблему, парень нашел осколок кости, вспоровший легкое. В другой бы ситуации Арт провел бы эксперимент, как его энергия влияет на других людей, потому что до этого момента он использовал ее в основном для нанесения вреда, к тому же при накачке, а затем извлечении энергии. Обычный предмет разваливается на части, но сейчас не было времени для экспериментов. Точечно воздействуя, парень убрал осколок кости и направил немного энергии в поврежденный участок с желанием вылечить его, и это принесло положительный результат. Теперь силуэт человека в этом участке был подсвечен бледно-оранжевым цветом, и даже мужчина задышал чуть свободнее. Продолжив точечное воздействие, Артур постарался убрать наиболее критичные повреждения, оставив работу для врачей. После сеанса лечения от Артура, красный цвет полностью пропал, и зеленые островки выросли практически в 5 раз, что вселяло надежду в дальнейшее выздоровление мужчины. Для проверки Артур осмотрел второго, но смог лишь констатировать смерть. Силуэт был практически полностью черным, лишь некоторые сосуды рядом с сердцем все еще мигали красным. Описываемые события на самом деле заняли лишь 4 минуты, и теперь герой был готов спасти остальных заложников. Поднявшись на первый этаж, Артур пытался понять, как спасти всех людей, потому что с его положения он мог устранить только 4 бандитов из 5, потому что один из них постоянно был скрыт колонной. Причем даже крученый выстрел не мог бы помочь в этой ситуации, поскольку бандит стоял слишком близко к укрытию. Усилить пулю для сквозного выстрела тоже не вариант. Колонны выглядели слишком крепкими, чтобы их можно было пробить. Усиленно думая, парень просматривал инвентарь в поисках какого-нибудь нелетального средства, чтобы можно было убрать засевшего бандита. Можно попробовать кинуть флешку, но, скорее всего, ослепленный грабитель начнет палить во все стороны, что приведет к жертвам среди заложников. А что если? Артура озарила догадкой. Прости, паучок, но между жизнью заложников или нескольких ублюдков, я выберу заложников. Через десяток секунд из прохода к хранилищу вылетел цилиндр сине-красной расцветки со схематично нарисованной паутиной на нем. Коснувшись пола рядом с колонной, веб-граната тут же сдетонировала, спеленав спрятавшегося бандита. Бах-бах-бах-бах. Прозвучало 4 слитных выстрела из прохода, как только сдетонировала граната. Заложники замерли, впечатленные расправой над грабителями, которые медленно оседали на пол с аккуратными дырками в головах. Артур знал, куда целиться, поэтому некто из ублюдков не успел выстрелить. Люди со страхом ожидали спасителя, но из прохода так никто и не вышел. Прибывший спецназ потом почти час выковыривал одного из выживших грабителей, но спецназовцы не роптали, ведь лишь один заложник был убит. Причем, судя по всему, за десяток минут до прибытия помощи. Зайдя в номер отеля, Артура наткнулся на девушку, которая, свернувшись калачиком, уснула в кресле. Парень осторожно поднял ее и перенес на кровать, укрыв одеялом. Откинув мешающую прядь волос с ее лица, герой осторожно поцеловал девушку, но при попытке отстраниться был заключен в плен ее рук. Джун явно не хотела отпускать вернувшегося Артура и сама жадно поцеловала его. Через несколько минут, затяжной поцелуй прервался, и Джун с сияющими глазами уставилась на парня. «Я рада, что ты цел», — сказала она, не торопясь размыкать объятия. «Не представляешь, как я рад», — улыбнулся парень, который тоже не спешил отстраняться, но девушка принюхалась к нему и, скривив носик, отправила парня в душ. Глава 99. Последствия. После ночных приключений отдохнуть Артуру было не суждено. Скоро начнется конференция, и Джун совершенно не улыбалась идти туда одной. «Похоже, что кто-то не выспался», — сказал парень, глядя на девушку, вливающую в себя уже 3-ю чашку. «Просто кое-кто заставил меня понервничать», — ответила Джун, косясь на слишком бодрого для бессонной ночи героя. Сначала срывается на помощь Старку, потом из центра города бьет столб света, вырубая везде электричество, а затем этот нехороший человек заявляется только под утро, пропахший порохом и кровью, и делает вид, что ничего особенного не произошло. Ну как бы, да. Постой, а как ты поняла, что я отправился на помощь Старку? Удивленно уставился на Джун парень, он точно помнил, что фамилия Тани не упоминалась в разговоре. Господи, Артур, я тебе уже говорила, что ни я не тупая. Пиппер, Тани, имена на слуху. Как можно не знать имени помощницы самого завидного жениха Америки? Значит, самый завидный жених, сказал Арт, глядя на хаотичное движение толп народа на улице. Ой, только не куксись. Девушка нежно обняла парня со спины, отставив чашку с кофе. Знакомые девушки на работе мне уже весь мозг вынесли этим, все мечтают выйти замуж за миллиардера, когда у самих ни мозгов, ни внешности. Хотя на самом деле, я просто вспомнила, кого ты спас во время своей командировки. Теперь Артуру стало немного понятнее такая осведомленность Джун, а то он бы сильно удивился, если бы она поняла подоплеку событий лишь по 2 именам, причем имя Пиппер даже не официальное. «Может, расскажешь, что там произошло?» – тихо спросила девушка. Вздохнув, Артур кратко пересказал ночные события, опустив некоторые подробности и сосредоточившись на том, как он спасал Тони и что произошло на крыше штаб-квартиры Stark Industries. Пока Арт рассказывал о ночных приключениях, девушка успела заказать легкий завтрак в номер и включила телевизор, перебравшись к парню на колени. Рассказ участника событий был интересным, но хотелось бы оценить масштаб ущерба, Вдруг конференцию отменит, тогда можно будет еще немного вздремнуть, потому что на сегодняшнюю ночь у нее были планы. Вот так все и было, а пока я возвращался, пришлось предотвратить парочку мелких преступлений. Больно много темных личностей вылезло после отключения электричества. Закончил рассказ парень. Значит, говоришь, парочку преступлений. Девушка сделала звук телевизора громче. На экране происходила демонстрация видео с двух камер. Вот человек в знакомой форме бросает какой-то предмет в проход, а затем 4 раза стреляет из пистолета, после чего пропадает из кадра. А в это время с другого ракурса предмет касается пола, превращаясь в какую-то вязкую пену, и 4 вооруженных грабителя практически одновременно оседают на пол. Твою мать, камеры, свет же дали. За время ночной беготни у него совершенно вылетело из головы, что он может попасть в поле зрения видеокамер, и теперь герой пытался судорожно вспомнить, не спалил ли он свою личность. Прошерстив память, парень пришел к выводу, что он пока не раскрыт, но надолго ли с таким отношением к делу. А в это время журналистка рассказывала об утренних событиях. С вами Виктория Джонсон. На эксклюзивных кадрах, добытых нашей командой, вы можете видеть, как неизвестный человек профессионально расправляется с грабителями, захватившими городской национальный банк с заложниками. Лишь благодаря его вмешательству, полиции удалось обойтись практически без жертв при штурме здания. К сожалению, грабители успели забить до смерти одного из менеджеров банка и серьезно избить второго, но судя по данным врачей, жизни последнего, на данный момент, ничего не угрожает. На экране мелькал видеоряд, как из здания выводят заложников и помогают грузить в машину скорой помощи раненого. Ведущая продолжила. Как стало известно нашему каналу, данный человек сегодня неоднократно помог жителям нашего славного города, предотвратив по меньшей мере 10 преступлений различного толка. Но вот его методы вызывают серьезные вопросы. Неужели объявился второй каратель, который изредка появляется на просторах Америки? Значит, парочку преступлений. Подозрительно прищурилась Джун, смотря прямо в глаза парню. Ну, немного ошибся. Отводя взгляд, ответил герой. Девушка внезапно поцеловала его. Артур, если ты думаешь, что я отвернусь от тебя после такого, то ты совершенно не прав. Ты же не думаешь, что настоящий Камаштли щадил нацистов во время войны? Естественно, нет. А эти грабители, их даже людьми нельзя назвать, взяли и убили человека. Ты все сделал правильно, поступил как герой. У Артура заныли зубы, как раз из-за смерти пары тройки ублюдков он не особо переживал, но вот сравнение его с героем. Он же не какой-нибудь идеалист в спандексе, старается во всем искать выгоду, даже Тони практически подставил, лишь бы получить части доспеха Стейна. Разве герои так поступают? Хотя потом Артур с высунутым языком бегал по городу и спасал людей. Да и Биннера он приютил почти за так. Черт, если так и дальше пойдет, то я действительно стану героем. И стоит признать, что слышать слова благодарности от спасенных людей крайне воодушевляет. Да и всяких ублюдков приятно пинать.